Наталья Вем. Ведогонь. Читает Наталья Парий. Она была влюблена в горы, хотя никогда не была ни на одной из них. Аля влюбилась в горы по рассказам в блогах. Серро-Торре — невозможная гора, где острые пики поднимаются выше облаков, а человек кажется маленькой точкой. Гималаи — легендарные вершины, где бывали все знаменитые скалолазы. Монблан, манящая своей непокорностью и идеальной формой вершины. Аля знала, что, скорее всего, никогда не побывает там. Ее семья содержала небольшую ферму в поселке на юго-востоке Усть-Абаканского района. Девушка в свои 26 ни разу не выбиралась дальше своего района. Она искренне верила в правдивость пословицы «Где родился, там и пригодится», и находила для себя удовольствие в продолжении семейного дела. Перед сном она часто подолгу смотрела в потолок, пытаясь вообразить, каково это — стоять в тысячи километров над городами, реками и лесами и видеть небо так близко. В своем воображении она могла побывать на горных вершинах в любой момент, как только закроет глаза. До Нового года оставался один день, и сегодня она засыпала в предвкушении праздника. Наряженная елка поблескивала мишурой в тусклом свете, пробивавшемся сквозь шторы. Уже проваливаясь в сон, Аля услышала непривычные шорохи. Похоже, что в комнате находился кто-то еще. Она затаила дыхание и вслушалась в ночные звуки. Отдаленное подвывание собак, свист ветра за окном. Из-за занавески послышалось тихое шуршание. Аля как можно медленнее повернула голову к окну и сощурила глаза. Сердце мгновенно сжалось, дыхание перехватило. У окна стояла фигура, судя по силуэту, мужчины. Аля закусила губу, чтобы не вскрикнуть. В висках стучал учащенный пульс. Мужчина повернулся к ней и сделал шаг к кровати. «Вижу, ты меня заметила. Не пугайся. Я бываю здесь каждую ночь, просто ты об этом не помнишь». Аля молчала. Слова застряли в горле. Она не могла произнести свой вопрос. «Кто вы?» «Я Ведогонь, охранитель. Стерегу твой сон. Показываю, что сам увидел и услышал, пока ты спала. Да не пугайся ты так, я тебе зла не причиню». Аля смогла сделать глубокий вдох. Она рассмотрела кустистые брови и вьющиеся седые волосы незнакомца, которые доставали ему до плеч. Одет он был во что-то балахонистое. «Предлагаю прогуляться». «Как вы вошли?» — наконец смогла совладать с собой Аля. Незнакомец хмыкнул, взмахнул руками, показывая куда-то за окном. «Для меня нет дверей и стен. Ты уснула, и вот я здесь». «Я сейчас сплю?» «Именно. Ты догадлива, потому-то ты мне и нравишься. Захотел сегодня взять тебя с собой в праздничную прогулку, а не пересказывать свои странствия уже после того, как я их совершил. Так что, прогуляемся?» «А куда мы пойдем? Ведь ночь на дворе». Аля вылезла из-под одеяла, погрузила ноги в любимые мягкие тапочки и накинула плюшевый халат. Незнакомец, назвавшийся Ведогонем, хмыкнул. «О, мы не пойдем, а именно прогуляемся, сразу в нужном месте. Это же твой сон, помнишь? Мы просто окажемся там, где пожелаешь». «Что, совсем в любом месте? Даже если оно очень далеко от нас?» «Где пожелаешь, я покажу тебе. Только представь его во всех подробностях. Зафиксируйся на том, что ты увидишь. Почувствуй, какой там воздух, какая погода. У тебя есть местечко, в которое ты хотела бы отправиться? Желала бы этого каждой клеткой своего существа?» Аля, закрыв глаза, прошептала. «Да, невозможная гора. Я хочу туда». «Ты уже здесь?» — услышала она ответный шепот и ощутила, как халат затрепетал на ветру. Ноздри втянули холодный воздух, сквозь закрытые веки стал заметен дневной свет. Аля открыла глаза и не сразу смогла поверить тому, что видит. Она стояла на крошечном скалистом уступе, а вокруг простирались горы, нырявшие в облака вдалеке и появлявшиеся уже ближе, острыми пиками разрезая ясный голубой цвет неба. Изгибы горной породы, нетронутые человеком, убегали к горизонту, преломлялись трещинами и смягчались островками зеленой растительности. Она раскрыла руки навстречу ветру, чтобы впитать в себя это головокружительное величие, ощущение громадного пространства и свободы. Сотни и сотни лет эти места формировались из песка, твердой породы, ветра и дождя. Облака здесь — часть пространства, и они сейчас так близко. Кажется, что можно унести одно из них. Только протяни руку и сожми в ладони. Видогонь стоял в шагах в 10 от нее и наблюдал. «Наслаждайся, я буду рядом». «Но ведь это только сон, да? Все это. Это красота. Она нереальна». Видогонь склонил голову, шагнул к обрыву, перед которым они стояли, взмахнул рукой. «Это происходит прямо сейчас. Ты действительно стоишь на вершине Серо-Торо. Так почему это нереально? Что есть сон, а что реальность? Ты ощущаешь ветер на своих щеках, тебе холодно. Знаешь, обычно сюда не забираются в халате и тапочках. Разве все это для тебя нереально?» «Я в том смысле, что... Я ведь сейчас вроде как сплю в своей кровати, и мы попали сюда мгновенно, как бывает во снах. То есть мы не летели сюда самолетом, не взбирались на вершину с рюкзаками. Мы просто оказались здесь. И это нереально. Так не случается в жизни». «Ну, если тебе так хочется таких подробностей, в следующий раз мы начнем с вокзала и проделаем долгий-долгий путь с билетами и таможней. Зато ты перестанешь твердить о нереальности. Одно могу сказать тебе совершенно точно. Алия Молнова. Сейчас около 17:00, и ты определенно на горе Серо-Торо. Я надеялся порадовать тебя в ночь, когда каждый ждет чуда. Хотел показать твою мечту, дать тебе ощутить ее, потому что в мире снов это возможно, знаешь ли. А вместо благодарности ты устраиваешь мне выговор из-за того, что не прилетела на самолете». Аля поежилась. «Извини, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть или что-то такое. Мне сложно понять, что происходит. Объяснить это». «А не надо никаких объяснений. Ты здесь, и это все. Наслаждайся этими минутами. Запоминай, ощущай. Улыбнись, Алия, не будь такой серьезной». И Аля смотрела на одиночные облака между вековыми хребтами, на причудливый узор зелени на склонах, на тени от солнечных лучей, таких ослепительно ярких в этих местах. «Видогонь, это твое имя? Кто ты такой?» «Ответ зависит от того, из какой реальности ты спрашиваешь. Здесь и сейчас, пока ты спишь, я Титамир. Имя, которое дали мне соплеменники, так давно, что я уже и забыл, как это случилось. А когда ты не спишь, я просто Видогонь, бесплотный дух, которого не видит никто из бодрствующих. Но я не перестаю от этого существовать. То есть, пока я сплю, ты бродишь по разным местам, и мне кажется, что все это происходит со мной во сне?» «Именно. А когда я не сплю, куда ты уходишь?» «В чьи-то другие сны. Каждую минуту кто-то засыпает, и это повод отправиться в путешествие в новые земли. Прогуляйся здесь. Чего стоишь на одном месте? Это ведь ты хотела побывать на невозможной горе. Так вперед, исследуй вершину, которую немногие смогли покорить». И они гуляют вдоль головокружительного обрыва, взбираются на валуны и спрыгивают в углубление. Ветер треплет волосы Али. В халате и тапочках довольно холодно, но она не обращает на это внимания. Порода, по которой они идут, непривычного серо-коричневого цвета. Аля наклоняется, чтобы поднять маленький камешек, и кладет его в карман. Просто так, сувенир. «Если я оступлюсь и упаду, я умру?» Титамир улыбается. Брови на его лице ползут вверх. «А ты хоть раз умирала, если падала во сне?» «Нет. Я просто просыпалась или попадала в другой сон». «Я охраняю твой сон. Здесь абсолютно безопасно, что бы ты ни делала». Они идут, почти касаясь облаков ступнями. Шагают по скользкому мху, ни разу не оступившись. Халат Али нацеплял колючек, а тапочки испачкались. Небо темнеет. Ветер внезапно становится порывистым и распахивает его накидку, под которой видна синяя сорочка, расшитая золотыми нитями. Титамир хмурит брови. «Нам лучше закончить путешествие. Сейчас». Да, Аля не сразу доходит смысл его слов. «Почему? Что-то не так?» «Боюсь, наступает момент одного исключения, о котором я тебе не сказал. И поверь, Тебе лучше не вдаваться в подробности. Проснись сейчас. Просто представь свою комнату. Вспомни, как считала нереальным все это. Обычно такой метод срабатывает. Но почему? Небо темнеет. Порывы ветра терзают их одежду, а с востока надвигается темная грозовая туча. Если я погибну здесь, то ты не проснешься. Весьма вероятно, что ты тоже умрешь. Прости, но таковы правила. Не хотела омрачать тебе праздник, но если ты сейчас же не найдешь способ проснуться, то, боюсь, это может случиться. Аля смотрит в сторону надвигающейся тучи, которая все ближе. Почему ты думаешь, что можешь умереть сейчас? Ты боишься дождя или молнии? Титамир глубоко вздыхает, шарит по карманам плаща. Потому что прямо на нас надвигается другой, очень дрочливый и мстительный видогонь. Предлагаю укрыться в какой-нибудь пещере, и пусть попробует меня там достать. Он бежит вниз по склону, оскальзываясь и хватаясь за низкорослые кустарники. Аля старается не отставать. «Значит, этот другой видогонь, он пришел сюда за тобой? Ты так важен для него, что он прибыл даже на невозможную гору?» «О, поверь, я очень важен для него. С тех пор, как запустил пару поросят в сон о грандиозной свадьбе его раздутой от пафоса хозяйки, у бедняги совершенно отсутствует чувство юмора». Грозовая туча нависла над ними. Стали различимы отдельные темные сгустки внутри. Из-за ближайшего выступа вышел широкоплечий мужчина в сером плаще. Волосы на его голове свалялись в некое подобие веток или веревок. Спутанная борода доходила до пояса. «Это он?» — прошептала Аля. «О, да, это определенно он». Титамир шагнул вперед, отгородив Алю от мужчины, и заговорил громко, перекрикивая шум ветра. «Калаяр, ты потрудился прибыть на 3000 метров над уровнем моря накануне новогодней ночи, чтобы показать, как плохо ты разбираешься в шутках? Неужели тебе настолько нечем заняться?» Мужчина пробасил. «Ты знаешь, что моя сновидица оскорблена. Ты должен ответить за свои глупые проделки. К тому же я давно не упражнялся в искусстве боя». Але показалось, что грозовое облако внезапно опустилось на то место, где они стояли, погрузив все вокруг в сумрак. Ветер засвистел и поднял с земли мелкие камушки. Девушка закрыла лицо руками. Два видогоня начали борьбу внезапно. Почти ничего нельзя было разглядеть сквозь поднявшуюся пыль. Взгляду удавалось выхватить лишь отдельные движения. Вот они покатились, сцепившись по склону. Вот Титамир поднялся и прижал Калаяра к земле. Вот уже Калаяр стоит на ногах, а грудь Титамира прижата к валуну. Кажется, Калаяр занес руки над головой. Аля не была уверена. Плотный столб песка и пыли закрутился вокруг борющихся. Стало невозможно что-либо разглядеть. Буря кончилась так же внезапно, как и началась. Грозовое облако рассеялось, открыв солнце и краснеющее закатное небо. На уступе не осталось никого, кроме Али. «Титамир!» — позвала она. «Титамир! Ты здесь? Все закончилось? Он ушел?» Ответа Аля не услышала. Ветер больше не свистел. Но ей показалось, что она услышала стон. Девушка сделала несколько шагов в том направлении, откуда доносился звук. Под ногами она увидела обрыв, уходивший далеко вниз. Метрах в пяти ниже нее на валуне лежал распластавшийся Титамир. Аля вытянула руку, попыталась дотянуться до него, но не смогла. «Титамир, ты меня слышишь? Как мне помочь тебе?» Старец открыл глаза и закашлялся. Его слабый голос достиг слуха Али. «Тебе ничего не угрожает. Я разделался с ним. Я слишком слаб, но моих сил хватит, чтобы пробудить тебя. Боюсь, ты не сможешь вспомнить наше чудесное путешествие. Алия! Алия!» Он зашелся новым приступом кашля, но затем улыбнулся. «Но я знаю, как вернуть тебе воспоминания, Алия. Я приду к тебе мышью. Поймай ее, и тогда ты вспомнишь. А сейчас просыпайся и помни, поймай мышь». Аля открыла глаза. Пробуждение было внезапным, и она совершенно не ориентировалась, сколько часов проспала и что за сны видела. Телефон показывал 1 час ночи, Девушка повернулась на бок, прикрыла глаза и стала ждать, когда заснет снова. Всю следующую ночь они с друзьями запускали в небо салюты, веселились и провожали старый год. За этой ночью последовали другие, наполненные гуляниями, смехом и ощущением праздника. А в часы, что были отведены для сна, Аля спала без сновидений. Это было непривычно. Ее сны всегда были красочными, наполненными смыслом. Но в новогодние праздники ей не снилось ничего. Говорят, это даже хорошо. В такие минуты мозг отдыхает от информации, полученной за день. Но каждый раз после пробуждения ей казалось, что она что-то упускает, будто бы она что-то потеряла и никак не могла вспомнить, что именно. В рождественский сочельник Аля осталась дома. Она уже приготовилась спать и, лежа в кровати, листала на смартфоне фотографии блогов о путешествиях. В доме было тихо, только слабый свист ветра слышался за окном. Но в какой-то момент тишину нарушил грохот в коридоре. Можно было различить отдельные звуки тяжело упавшего предмета и чего-то катящегося по полу. Может, вешалка накренилась под весом курток, или с верхней полки съехало что-то неаккуратно поставленное. Аля выглянула, включила свет и увидела, что корзина с зонтами, стоявшая в углу, опрокинута, а из-под лавки туда-сюда дергается хвост их кота Фенхеля. Из соседней комнаты выглядывает мама. «Все в порядке, милая?» «Просто Фенхель разбросал зонтики. Не беспокойся, я соберу». Аля подошла к лавке и заговорила ласковым голосом. «Фенхель, вылезай!» Но кот выходить не желал и рычал, выглядывая из-под лавки. «Ну уже!» Аля взяла один из упавших зонтиков и просунула его под лавку. «Выбирайся оттуда!» Кот взвизгнул, выпрыгнул из укрытия и бросился в сторону кухни. На полу виднелось что-то темное. Видимо, раньше валялась под лавкой, а теперь Аля вытащила его ручкой зонта. Она подняла предмет. Это была мышь. Свежая кровь проступала на ее хвосте, мохнатом боку и на одном из ушей. Так вот, почему Фенхель опрокинул корзину. Он поймал мышь, которая забралась в дом. Аля не успела обдумать, единственная ли это мышь, выбросить ли ее или отдать Фенхелю. Она чувствовала тепло от маленького тельца и частое подрагивание живота от вдохов зверька. Аля начала вспоминать. Она вспоминала Видогоня и то, как он сражался за свою жизнь, за ее жизнь. Она вспоминала невозможную гору, ощущение свободы и простора, ее мечту, самые настоящие горные вершины, где она побывала благодаря Видогоню. «Титамир!» — прошептала Аля. «Ты пришел!» Но вместо мыши у нее в руках лежал комок серой шерсти. «Это не может быть нереальным!» Аля побежала к шкафу, в котором лежал ее плюшевый халат. Она постирала его, обнаружив, что весь подол испачкан грязью. Тогда она решила, что это Фенхель измазал его после прогулки по двору. Дрожащими руками Аля отыскала правый карман. Камешек с невозможной горы был на месте. Теперь она не сомневалась. Все, что она вспомнила о невозможной горе и Титамире, происходило на самом деле, а значит, впереди есть еще много ночей, чтобы отправиться куда угодно.